Бонус. Арчер. Товарищи по окончанию. Первая неделя занятий едва закончилась, а мой член уже обхватил горячий влажный рот. Черт, я люблю колледж. Девушка, чье имя я уже забыл, отсасывает мне как чемпионка. И я опрокидываю бутылку виски в своей руке, наслаждаясь жжением, которое оно оставляет в моем горле, готовясь кончить в ее. Ее волосы лениво сжаты в моей руке, пока я направляю качающуюся голову вверх и вниз по своему члену. Я все еще слышу глубокие басы, гудящие на вечеринке прямо снаружи в коридорах. Но кто я такой, чтобы отказывать нетерпеливому рту? Не то чтобы у меня было особо много приключений в старшей школе и летом, но есть что-то особенно сладкое в том, чтобы знать, что мои родители не собираются случайно зайти и увидеть мой член. Не то чтобы их это когда-либо волновало. Как раз в тот момент, когда у меня возникла эта мысль, дверь открывается, и я ругаюсь. Мои пальцы сгибаются в волосах девушки. «Свали! Эта комната занята!» Стану я, даже не потрудившись оторвать взгляд от нетерпеливого рта, обхватившего мой член. И, к моему удивлению, девушка даже не вздрагивает от звука открывающейся двери. Темный и отстраненный тон бьет меня в ответ. «Это моя комната, так что почему бы тебе не свалить самому?» Я мгновенно поднимаю глаза, находя угрюмый зеленый взгляд, который такой же мрачный, как и тон. Ростом около 188 сантиметров, с истинно черными взъерошенными волосами и татуировками, покрывающими всю руку. Он похож на падшего ангела. Парень осматривает сцену перед собой безо всяких эмоций, как будто то, что мы вот так оказались в его комнате, нисколько его не трогает, и этим он лишь бесит меня. «Форбс, верно?» Спрашиваю я, снова скользя по нему взглядом, когда знакомое ощущение пронзает меня сквозь дымку виски. «Новичок во флайерс, как и я», — добавляю я со стоном, когда мой член ударяется о заднюю часть горла девушки. «Я Арчер». Его взгляд остается равнодушным, даже когда он скользит вниз по девушке на коленях, тихо отвечая: «Мне все равно, как тебя зовут или кто ты. Просто убирайся». «Ни за что на свете я не сдвинусь с этого места, пока эта девушка не проглотит мою сперму. Поэтому я выливаю последние капли виски себе в горло, прежде чем выбросить бутылку. Затем я откидываюсь на, как я теперь узнал, его кровать. Я не против, если ты будешь смотреть. И тебе тоже все равно, правда, детка?» Спрашиваю я девушку, нежно дергая ее за волосы и используя ласковое обращение только потому, что не могу вспомнить ее имени. Парень, Форбс или как его там зовут, может показаться невозмутимым, но я вижу твердую линию его члена под шортами, как чертов маяк света. «Или ты можешь присоединиться к нам, если хочешь». Протягиваю я, указывая на его член, и глаза парня впиваются в мои. Его взгляд нервирует меня. Но девушка позволяет моему стволу выпасть изо рта, поворачивая свой собственный взгляд через плечо, чтобы оценить его. Она выглядит восхищенной при виде этого крепыша. Не то чтобы я мог винить ее за это. Я настолько натурал, насколько это возможно, но даже я оценил, насколько он красив. «У меня три дырки не просто так», — мурлычет она тоном, пронизанным чистым соблазном, и мои глаза снова кидают ему вызов. Я вижу, как Форбс играет с идеей в своей голове, прежде чем кладет черную книгу в руку и движется к нам. Девушка пристально следит за ним, и когда ее рука тянется, чтобы погладить его грудь, он спешно отпрыгивает. «Не трогай меня». Командует он, отбрасывая ее руку назад, но при этом скользя своей рукой в ее волосы рядом с моей и заставляя ее рот вернуться к моему члену. Мои глаза остаются на нем, даже когда она снова всасывает меня, и это ощущение даже лучше, чем раньше. Но я завороженно смотрю, как он стягивает рубашку и обнажает точеный, татуированный и покрытый шрамами торс. Мой взгляд танцует на каждой отметине в изумлении, но теперь его внимание сосредоточено исключительно на девушке, разделяющей нас. Он наклоняется и расстегивает ремень, освобождая свой член, прежде чем вытащить презерватив из кармана. Он надевает презерватив и только тогда касается девушки, лишь немного отодвигая ее нижнее белье, настолько, чтобы вонзиться в нее. Я понимаю, когда это происходит, потому что она плотнее обхватывает губами мой член и дико стонет, доставляя мне еще большее наслаждение. Затем он трахает ее, грубо и дико. Нет никакого медленного нарастания, никакого спокойного и собранного темпа, пытающегося насладиться моментом. Нет, есть только чистый, безжалостный трах — и мне остается лишь терпеть эти уверенные толчки, насаживающие ее рот еще глубже на мой член. Охренеть! Он сосредоточен на том, как его член погружается в ее киску, гоняясь только за своей разрядкой, но я не могу отвести от него глаз. Даже во время этого перепихона он все еще выглядит холодным и отстраненным. Но когда мой член снова ударяется о заднюю часть ее горла, и у меня вырывается стон, его глаза впиваются в мои. Наши взгляды прикованы друг к другу, пока мы заполняем две дырки девушки, и каждый резкий рывок его бедер только делает меня тверже. Мне никогда раньше не предоставлялось возможности заняться сексом втроем, но черт, если это всегда так офигенно, то я беру абонемент. Сила его толчков заставляет девушку задыхаться на моем члене, и я сильнее хватаю ее за волосы, трахая в рот так же интенсивно, как он пронзает ее киску. Девушка давится и стонет, как будто это лучшая ночь в ее гребаной жизни, но я уже забываю, что она здесь. Я слишком заинтригован таинственной природой моего нового товарища по команде. Его рука снова проникает в ее волосы, буквально в сантиметре от моей, и он двигает ртом девушки вверх-вниз по моему члену, заставляя меня задыхаться от удовольствия. «Твою мать, это нереально!» — ругаюсь я, заставляя девушку стонать еще громче, когда она сжимает мой член у основания и дрочит его, одновременно отсасывая. Но я не уверен, что мои слова предназначаются ей. Да, многие брали у меня в рот, но ни с кем это не было так потрясающе. Это не ее заслуга, а его. Однако парень все еще не выглядит удовлетворенным. Его взгляд все так же холоден и отстранен, пока он молча, безжалостно трахает нас обоих. Я понимаю, что момент приближается, когда его движение становится небрежнее, заставляя девушку давиться моим членом. Плотно сжав челюсти, он продолжает двигаться, доводя ее до оргазма. Затем глубокий гортанный стон вырывается из его груди, заставляя мой член напрячься, когда он вытаскивает свой ствол из нее, срывает презерватив, а затем кончает на ее голую спину, помогая себе рукой. Я завороженно смотрю, как длинные струи спермы окрашивают ее кожу. Я никогда не завидовал ничему так же. Я резко вырываю член из ее рта, встаю на ноги и в несколько движений спускаю туда же, пока она не оказывается покрыта нами обоими. Девушка становится ватной под нами, без сомнения, все еще шатаясь от собственного оргазма. Парень смотрит на меня взглядом, который я не могу расшифровать, а затем, не отрывая глаз, опускается и слизывает со спины девушки нашу сперму. Мои глаза распахиваются от удивления, но Форбс выглядит настолько спокойным, что я не нахожу, что ему сказать. «О, боже, это было потрясающе!» — мурлычет девушка, вставая с четверенек и глядя на нас обоих остекленевшими глазами. «Серьезно, если хотите сделать это снова, мои дырочки всегда готовы». «Черт! Я люблю колледж». Прежде чем я успел открыть рот, чтобы ответить, мой товарищ по комнате просто произносит: «Нет, спасибо». Затем он вручает девушке кофточку и указывает на дверь. Я уверен, что она выглядит такой же озадаченной, как и я. Она хватает топ, натягивает его на себя и, пожав плечами, произносит: «Ну что ж, у хоккейных команд достаточно большой состав. Думаю, найду еще кого-нибудь», а затем скрывается за дверью. Парень пялится на меня так, будто я пришел сюда и убил, черт возьми, нескольких щенков. «Теперь мы товарищи по окончанию?» Я смеюсь, пытаясь разрядить обстановку, но его взгляд остается острым и равнодушным. «Мы закончили. Можешь идти». При этих словах он указывает на дверь, и мне не остается ничего, кроме как действительно к ней подойти. Я останавливаюсь за порогом, поворачиваюсь, чтобы сказать: «Хорошо, увидимся». Но дверь закрывается у меня перед носом, и каким-то образом я слышу звук задвигающегося замка поверх музыки. Что за фигня только что произошла? Я достаю свой телефон, совершенно сбитый с толку, пока пробираюсь сквозь вечеринку и набираю номер своего нового товарища по команде, который сказал мне написать ему, если мне что-то понадобится. Типа, как если бы случилась чрезвычайная ситуация, и это, похоже, она и есть. Арчер. Насколько это по-гейски — кончить поверх спермы другого парня, а затем смотреть, как он все это слизывает? Сообщение становится прочитанным почти мгновенно, и я благодарен, что надпись печатает, появляется так же быстро. Я понимаю, что могу рассчитывать на этого парня в трудную минуту. «Нова». «Что нахер?» «Нова». «Тебя что, уронили в детстве?» «Нова». «Мы только что познакомились». «Нова». «Что с тобой не так?» Вот так я стал лучшим другом Новы Даркмора и смертельным врагом Дэймона Форбса.